Часть вторая. Парадиз. Кабриолет Уилбера Кабера рванул с места. Жизнь Патрика рванула с места. Стоял конец зимы 1959 года. Все началось с двух слов, которых не было ни в одном словаре: «пекс» и «джик». Они быстро стали для него волшебно притягательными. Так янки называли свой универмаг «РХ» на территории базы. А джазовый концерт в офицерской столовой они называли «гик». Уилбер Кабера служил на Тихом океане, в Японии, в Корее. Настоящий великан. Ему было 30 лет. Он привязался к Патрику. Во вторник, 3 марта, он пришел к Карьонам, учтиво поклонился мадам Карьон, осведомился о здоровье ее сына, пожал руку доктору и вручил ему упаковку пива «Бэк». В среду, 4 марта, сержант спросил у Трудиот, можно ли пригласить Патрика и ее с родителями на базу, где устраивают очередной джиг. В субботу, 7 марта, коротко стриженный и обезображенный шрамами Патрик отправился на концерт вместе с Труди в синем плимуте Уодов. Живой джаз стал для него откровением. Ему уже доводилось слушать эту музыку, но теперь ее простота, полнота и свобода настолько потрясли Патрика, что он даже не мог выразить это словами. По крайней мере, не сумел объяснить Мари Жозе. Джаз оказался прямой противоположностью тяжелой пафосной классики, которую он слушал на концертах в Орлеане. Патрик и не представлял, что на свете бывает такая музыка. Печаль, обретающая плоть в звуках. Тесная связь с первой же ноты, объединившая исполнителей и слушателей в одно целое. Особая манера дышать и свободно двигаться. Способность поймать мимолетное чувство и тут же проникнуться им до глубины души. Истинная радость жизни. Один джазовый аккорд моментально подчинял людей этому ритму. Они сливались воедино, и это мгновенное слияние буквально переворачивало душу. Вот где было подлинное социальное равенство, без лишних слов, без низкой корысти, словно в доисторическом племени. Каждому чудилось, будто для него звучит песнь, восходящая к началу человеческого рода. На том первом концерте Патрик сделал и другое открытие. За пианино сидел парень из его школы в Мэне, Франсуа Мари Ридельски, сын каменщика. Ридельски брал аккорд, безобразно грубый, диссонирующий, нестройный, и все, что разъединяло людей, мгновенно рушилось. Все, что повергало человека в бездну одиночества и тоски, отравляло его душу и омрачало взгляд, таяло без следа. Слушая пианиста, хотелось встать. И Патрик встал. Подошел к нему, заговорил. Сказал, что восхищен его игрой, пригласил выпить за столиком сержанта. Чуть позже к ним подошел и трубач, знаменитый трубач. Франсуа Мари Ридельски подтвердил это. Трубача звали Агастас. Он носил, не снимая, красную вязаную шапочку. Это был негр. Он курил, пил, баловался наркотиками, говорил тягучим жалобным голосом. В тот вечер, когда Патрик впервые пробовал пиво «Будвайзер» и жадно смотрел по сторонам, ему еще трудно было разобрать загадочный негритянский говор. Он лишь понял, что Адольф Гитлер не умер, ибо пластическая хирургия научилась творить чудеса. Остальные слова трубача остались для него тайной. Агастас встал и крикнул на всю столовую по-американски, изображая бесноватого фюрера, что он и есть Адольф Гитлер. Саксофонист бурно зааплодировал Агастасу и высказал предположение, что в таком случае он должен знать немецкий язык, и сам захохотал, потом добавил. Саксофонист Мел попросил трубача Агастаса перевести на немецкий фразу «Я твой друг». Трубач вдруг издал жалобный стон и тяжело вздохнул. Он сел за стол, отрицательно покачал головой и тихо признался, что фразу «Я твой друг» на немецкий перевести невозможно. Трубач беспомощно глянул на саксофониста, и тот прямо зашелся от хохота. Агастас же разразился рыданиями. Слезы ручьями текли по его черным щекам. Он плакал и причитал в полголоса, что слишком давно стал глупым негром, слишком долго дудел в свою трубу и потому напрочь позабыл немецкий. Франсуа-Мари Ридельски смеялся до икоты. Патрик старательно хохотал со всеми, чтобы не выделяться, как вдруг ему на колени плюхнулся брошенный кем-то стул. Вскрикнув от боли в ноге, он вскочил и обернулся. У стойки бара завязалась жестокая драка, белые янки схватились с черными. Вот тут-то Агастас встал и заговорил по-немецки. Дернув за куртку Мэла, он торжественно заявил ему. Трубач Агастас предупредил саксофониста Мэла, чтобы тот вел себя осторожнее, ибо цены на гробы в скорости возрастут. Патрик, лейтенант и миссис Уотт-Струди поспешно вышли из зала. Что же касается Агастаса и Мэла, они ринулись к стойке, спеша принять участие в рукопашной. Уже у дверей Патрик увидел в самой гуще схватки сержанта Уилбера Каберу. Он был на голову выше всех остальных. Размахивая огромными кулачищами, сержант Кабера орал по-американски: «Кто тут еще не получил свою порцию?» И его кулаки обрушивались на лица негров. Поздней ночью они добрались до улицы Нуво-Павильон. Оды решили, что Патрику лучше заночевать у них дома, на раскладушке в столовой. На следующее утро Труди Вот проводила его до церковной площади в Мэне, одолжив свой американский гоночный велосипед, раскрашенный в желтый, белый и голубой цвета. Сама девушка решила ехать на стареньком патриковом Пежо. Патрику казалось, что ему даже не надо жать на педали, он словно летел на ковре-самолете в волшебный город Багдад. Зато Труди Уотт, ехавшая рядом с ним, сильно наклонилась вперед, привстала и с трудом проворачивала тугие педали. Ее круглые коленки по очереди поднимали короткую теннисную юбочку. На церковной площади Патрик увидел Мари Жозе в черном платье. Она стояла, прислонясь к церковной стене, и ждала его. Он отвернулся. Они остановились у дома Патрика и обменялись велосипедами. Труди взяла его руку и пожала так сильно, словно хотела раздавить. Потом Труди приблизилась к нему вплотную, заглянула под повязку, скрывавшую раненый глаз. Она спросила, знакомы ли Патрику Билл Хейли, Джин Винсент, Элвис Пресли, Пол Анка. Примечание. Билл Уильям Хейли, 1925-1981. Джин Винсент, Эжен Винсент Кредок, 1935-1971. Элвис Пресли, 1935-1977. Американские рок-певцы. Пол Анка родился в 1941-м, канадский рок-певец и автор песен. Конец примечания. Сказала, что все они, плюс Бадди Холли, ее любимые певцы, и что она даст ему послушать их пластинки. Затем вскочила на свой желто-бело-голубой велосипед и уехала. Мари Жозе стояла, прислонясь спиной к церковной стене. Некогда в такой же позе тут стоял Франсуа Вийон у этой самой стены. Она смотрела, как они энергично жмут друг другу руки, как Труди ласково коснулась повязки на глазу Патрика, а потом умчалась, привстав на педалях своего пестрого велосипеда. Она сочла эту юную американочку с ее мелким перманентом вполне хорошенькой, но подумала, что в ее возрасте носить белые носки просто нелепо. Мари Жозе оторвалась от стены. С суровым замкнутым лицом она медленно направилась к Патрику. Взгляд Патрика искрился радостью. Он побежал ей навстречу, но она оттолкнула его руки. Она не говорила, а шипела сквозь зубы. «Одно из двух. Либо ты любишь эту куклу, либо ты любишь меня». Побелев как мел, он сухо возразил: «В таком случае нужно, чтобы их любовь была настоящей, чтобы она, Мари Жозе, всецело отдалась своей любви». И он собрался уходить. Но Мари Жозе удержала Патрика, схватив его за руки. «Это невозможно», — тихо простонала она. «Ты просто не понимаешь». Он сказал, что это неправда, и добавил: «Существуют тысячи других способов, совсем не опасных. У женщин, слава богу, есть пальцы, и на ее лице, к счастью, имеется рот». «Я уже соглашалась однажды, рукой», — пробормотала она, и судорожно стиснула руки Патрика. Он тоже крепко сжал ее пальцы, взъерошил ей волосы, обнял, поцеловал. Восторженно рассказал про американскую базу, куда ему наконец удалось проникнуть. Описал джаз, джиг, Агастаса Гитлера в красной вязаной шапочке, его импровизации на трубе. Мари-Жозе села на изъеденный временем каменный столбик перед стеной, где мечтал умереть Вийон. В начальной школе они заучивали наизусть «Увы, где прошлогодний снег». Примечание: строки из стихотворения Франсуа Вийона, 1431-1463, «Баллада о женщинах былых времен», в переводе Брюсова, 1913, является частью цикла «Большое завещание». Конец примечания. Школа не любит будущего. Они заучивали наизусть балладу повешенных. Примечание: баллада Франсуа Вийона из цикла «Большое завещание». Конец примечания. Школа ненавидит живых. Между большим завещанием и призраками знатных дам былых времен как раз хватало места, чтобы заковать себя в кандалы или покончить с собой. Ровно столько, чтобы можно было повеситься. Она заплакала. Длинная хрупкая фигурка Мари-Жозе сотрясалась от рыданий точно у маленькой девочки. Она призналась Патрику, что обижена на американцев. Почему они не пригласили ее на свою базу вместе с ним? Он не должен был ходить туда без нее. Патрик резко отодвинулся и снова повернулся, чтобы уйти. «Постой!» — взмолилась она. Они зашли в тень церковной ограды. Она заключила его в объятия, они поцеловались. Он успокаивал ее, как мог. Потом надавил ей на плечи, заставив присесть, и всунул пенис ей в рот. Она брезгливо отшатнулась. Он повторил попытку, но она крепко сжала зубы, резко вскочила, ее глаза были полны слез. Она хлестнула его по лицу и ушла. Патрик Карьон мучился вожделением, которое Мари-Жозе Вир так и не захотела удовлетворить. Он кипел от гнева, не мог уразуметь, отчего она выказывает ему такое отвращение, почему так странно ведет себя, хотя клянется всеми святыми, что питает к нему великую любовь. Ему чудилось, будто он наглухо заперт в этой любви, порожденной годами дружбы и фантазиями Мари-Жозе. Эта любовь была тюрьмой, а сам он пленником, но не возлюбленным. Городок Мен-сюр-Луар неизменно указывался в туристических путеводителях благодаря трем достопримечательностям: дому, где поэт написал роман о Розе, мосту, отбитому Жанной д'Арк у англичан, и тюрьме, где томился в заключении Франсуа Вийон. Примечание. Имеется в виду автор второй части романа о Розе Жан де Мен, 1250-1305, создавший это произведение в 1275-1280 годах. Конец примечания. С приходом теплых дней множество туристических автобусов и частных автомобилей теснились на прибрежном бульваре, у стен замка и перед ризницей аббата Монтре, иногда загораживая вход в нее. Приезжие, согнувшись в три погибели, спускались в подвалы и созерцали с испугом, разумеется, наигранным, мрачные сырые тюремные камеры. На Рождество зимой студеный, где воют волки на ветру. Примечание: отрывок из так называемого «Малого завещания» Франсуа Вийона, часть 2, строки 10-11, конец примечания. Стояли холода. Той зимой Вийону удалось выбраться из тюрьмы и замка Мен лишь благодаря тому, что король Людовик Святой проезжал здесь по пути в Турень. Иначе этот замок с его подземными темницами стал бы хладной могилой поэта. И городок этот был тюрьмой, как было тюрьмой сердце Мари-Жозе, как была тюрьмой комната его матери. Однажды Патрик увидел, как отец топчется перед дверью, за которой ежедневно укрывалась мать, и не решается повернуть ручку. Там она его и застала. В тот день он услышал, как мать заявила отцу тоном, не допускавшим возражений: «Я запрещаю тебе входить в мою библиотеку, если меня там нет. Никогда не делай этого». Кипя негодованием после отказа Мари-Жозе Вир, Патрик Карьон приблизился к двери материнской комнаты. Оставалось лишь повернуть ручку. Он смотрел на эту дверь, выкрашенную обыкновенной белой краской. Ему не терпелось разгадать, какая тайна заставляет женщин укрываться за дверями комнат, куда мужчинам вход заказан. Или же за стеной упорного отказа и молчания. Как и отец, он беспомощно глядел на дверную ручку из желтоватой, растрескавшейся слоновой кости, охранявшую доступ в эту комнату. И как отец не осмелился ее коснуться. Патрик Карьон увидел Франсуа Мари Ридельски в привокзальном кафе. Тот играл на пианино. Он стал слушать. Франсуа Мари внезапно и резко ударял по двум клавишам, эти созвучия буквально сводили Патрика с ума. Он подошел и поздоровался. Ридельски спросил окружающих, не могли бы они помочь ему с переездом. Все вежливо уклонились, согласился один Патрик. Ридельски назначил ему встречу в мастерской своего отца в субботу утром. Патрик Карьон обещал прийти после уроков в лицее. Патрик даже раскраснелся от волнения и от счастья, что ему будет дозволено таскать коробки и тюфяк пианиста. Франсуа Мари снова сел за инструмент. Франсуа Мари требовал, чтобы его звали на американский манер Ридел. В нем чувствовалось вдохновение творца, а в его игре дыхание гения. Она была невероятно жесткой. Она физически ранила чередованием долгих пауз и неожиданных диссонирующих аккордов. Своим богом он звал Монка, апостолами Чарли Паркера и Майлза Дэвиса. Примечание. Телониус Монк, 1920-1982. Чарли Паркер, 1920-1955. Майлз Дэвис. Родился в 1926. Американские музыканты, джазмены, родоначальники стиля бибоп, оказавшие большое влияние на развитие джаза в 50-е годы. Конец примечания. Ридел играл с американскими солдатами в таверне, пиццерии «Оливе» или в армейских столовках зоны военных коммуникаций в Европе, в обмен на блоки сигарет «Вайсрой», «ЛМ» и «Лаки», которые военные покупали в «Пиэксе». Сигареты он перепродавал, а на вырученные деньги тут же покупал наркотики. Человек он был переменчивый и сложный, слишком много пил. Первым из деревенских парней подсел на дурь, но его никто не осуждал. Просто в те времена люди о наркотиках ничего не знали. Еще он спекулировал обувью. Мелкие камешки застучали в его стекло на втором этаже. Патрик подошел к окну, открыл створку. Внизу стояла Мари Жозе. Патрик тяжело вздохнул, сошел вниз. Они чмокнули друг друга в щеки. В такую непогоду о прогулке на остров не могло быть и речи. Они отправились в рощицу возле южной плотины. Зашли в лесную чащу Солони. Мари Жозе упрямо шла следом за ним. Она глядела на него, не отрываясь, с отчаянием и грустью, а ему казалось с упреком. Она терзалась страхами. Тщетно он пытался обнять ее. Наконец она присела на обломок скалы и произнесла: «Я ведь не нарочно». Все эти затеи с руками и губами были слишком жалкими для нее, слишком грязными. Она обещала съездить к врачу в Орлеан. Может, он научит ее, как сделать, чтобы без страха отдаться Патрику. Он слушал, не перебивал. Он уже не верил. Мысленно он поклялся уехать без нее, куда-нибудь очень далеко. Вот тогда она пожалеет о своей неуступчивости и будет страдать. А Мари Жозе все так же искоса печально поглядывала на него и испускала тяжкие вздохи. По правде говоря, она ненавидела свое девичье тело, сама не зная почему, разве только из-за неумелых приставаний маленького мальчика, которого она любила. Ей было противно, когда он с грубой откровенностью говорил ей о своем плотском вожделении. Ну, почему бы им не беседовать о чем-нибудь другом, об Америке, например? Впрочем, они не говорили «Америка», они говорили «Штаты». Штаты были тем самым заповедным раем, где повсюду комфорт, богатство, здоровье, свобода и счастье. Мало-помалу она отказалась от жевательной резинки и страстно полюбила американские сигареты с фильтром, которые ей нравилось слегка прикусывать. субботу, 14 марта, в час дня, когда Патрик Карьен пришел в дом Ридельски, чтобы помочь Риделу переехать в гараж Антуана Малера на Орлеанской дороге, он обнаружил посреди двора черно-белый грузовичок Рено. В открытом кузове виднелись кисти и банки с краской. Стоял резкий пронизывающий холод. Но Патрик застыл на месте, глядя на эти запачканные белилами кисти, освещенные солнцем. Затем он подошел ближе. Протянул руку к откидному борту, тихонько опрокинул банку, и краска стала заливать передние сиденья. Так он опрокинул все банки, одну за другой, только тогда гнев его слегка остыл. Он вошел в кухню Ридельски, и здесь, в этой кухне, Патрик Карьен впервые увидел телевизор. Телевизор принадлежал партии. 12 или больше товарищей по партии сидели рядами, вперившись в сероватый экран, которому предстояло покорить весь земной шар. Он возвышался перед рядами железных и деревянных стульев, занятых 5 детьми, их родителями, дедушками и бабушками, рабочими и учителями. Многие из них даже не сняли шляпы или каскетки. Зрители серьезно взирали на мутное расплывчатое изображение, которое то сменялось косыми полосами, то дрожало, то становилось четким, а миг спустя терялось снова. Патрик Карьен не стал здороваться. Оба деревенских учителя, повернувшись к вошедшему, мрачно буркнули «здрасте». Риддл сидел на полу возле печки, спиной к экрану, и пил кальвадос прямо из горлышка бутылки. Увидев Патрика, он встал, пошатываясь. Худой, в черной куртке, с напомаженными, зачесанными назад волосами, он был очень красив. Риддл вручил Патрику высоченную стопку 45-ок, сам подхватил чемодан. На полу еще ждал скатанный, стянутый веревкой тюфяк и плотное шерстяное пальто. Взяв вещи, они вышли во двор. Риддл удивился. Откуда взялась такая огромная лужа белой краски под пикапом? Патрик поразмыслил для виду, потом сказал. «Наверное, упала банка с белилами». Риддл разразился упреками в адрес своей семьи и всех членов партийной ячейки Мэн. Сидят рядком, как репа на грядке перед телевизором. Он говорил, что зрелище завоевало оба лагеря, и капиталистический, и социалистический, подобно воинам Аттилы, некогда захватившим земли Оды и Орлеана. «Люди, — говорил он, — глазеют на животных в клетках. Животные глазеют на себе подобных в дурацком ящике. И американцы, и русские теперь поклоняются общему идолу. Их идолом стали деньги. А еще жажда владычества, попрание человеческих свобод и гипнотическое зачарованность зрелищем. И повелевает их идолом рынок с его людьми-рабами. «Нами правят мертвые нарциссы», — вещал Риддл с лихорадочным блеском в широко раскрытых глазах. «Старая экономика прилавков и местных ярмарок, захватившая весь мир с единственной целью обогатиться, а значит, без всякой цели, направляет его взгляд. Это отражение поглощает его мысли. Впрочем, это уже не мысли, а гибельная зачарованность. Взгляд ищет свое отражение, отражение ищет экран. Экран ищет взгляд». С древних времен видимое боролось с невидимым. Беда заключалась в том, что победа невидимого не могла стать видимой. И только триумф видимого обречен на торжество, ибо ему придает блеск даже поражение. Новый товар необходимо оценить, разрекламировать, выставить на свет и на всеобщее обозрение, чтобы скорее продать убогим, забитым, угнетенным рабам с мутными глазами и безвольными душами. Ради его блеска нужно убрать в тень все устаревшие или невидимые сокровища. Ведь был и другой мир, мир тьмы, мир теней ада. Этот мир плакал в скорбных песнях мятежников и черных рабов. Они вышли на дорогу и двинулись в обрамлении солнечных лучей вдоль шоссе, болтая о невидимом. Вскоре возле них мягко притормозила аварийка Антуана Малера. Они загрузили вещи в кузов. У гаража Малера работник заправлял бензином Студебеккер. Антуан помог Риддлу перенести пожитки вглубь гаража. Патрик пошел было за ними, но вдруг остановился. Его взгляд упал на зеленый Бьюик Сенчури, ожидавший ремонта. Кто-то вдруг включил музыку на всю катушку, и раздался вопль «Чаби Чекер». Примечание: Чаби Чекер, Эрнест Эванс, год рождения 1941, американский рок-певец. Конец примечания. Патрик медленно повернулся. Медленно, как бы случайно, подошел к Студебеккеру на заправке. Остановился метрах в пяти от машины, взглянул на американского офицера за рулем, на его жену и двоих детей. Радио оглушительно орало. Жан-Люк наполнил бак. Ему было 14 лет. Он уложил деньги в кошель на поясе. Студебеккер рванул с места. Жан-Люк повернулся к Патрику, тот кивнул. Парень показал ему новые французские модели на почетном месте в застекленной витрине гаража. «Версаль, Шамбор, Флорида». «Глянь-ка, вот новый Шамбор», — сказал Жан-Люк. Патрик пожал плечами. Парень еще раз взглянул на машину и спросил. «Что, не нравится?» И стал внимательно осматривать Версаль. После чего заключил, что не согласен с Патриком. Все-таки Версаль — шикарная тачка. «Уродство это, даже сравнивать нельзя», — презрительно бросил Патрик. Выйдя на улицу, Риддл нарочно царапнул ключами по капоту Бьюика. Антуан Малер отвел его руку. Риддл провозгласил. «У французов есть тачки, улитки, замки и сыр», — добавил Патрик. «И 75 тысяч расстрелянных», — прервал его Риддл. Примечания: имеются в виду французы, расстрелянные гитлеровцами во время Второй мировой войны. Конец примечания. Патрик уложил стопку виниловых пластинок на цементный пол каморки, куда Риддл бросил свой тюфяк. Стоя на крышке пианино, Антуан Малер пытался развернуть и приколоть к стене большую черно-белую фотографию, репродукцию с полотна Фужерона. Андре Фужерон изобразил гигантский черный форт перед гробом. За рулем сидел американский солдат с эсэсовской эмблемой на мундире. Зажиточные обыватели на площади Виктора Гюго воздавали ему почести. Янки давил фордом шахтеров, бездомных детей и негров. Риддл, встав коленями на круглый табурет, придерживал строптиво загибавшийся край фотографии. Наконец Малер воткнул последнюю кнопку и, опершись на плечи Риддла, спрыгнул на пол. Пианино давно утратило право названия инструмента, развалина да и только. Некогда оно стояло в начальной школе, где Риддл и выучился играть. Учителя отдали ему эту древность бесплатно. С клавиатуры облетели все пластинки слоновой кости, и Франсуа Мари играл на ободранных самшитовых клавишах. Они с Малером привезли сюда инструмент еще на прошлой неделе, в среду постье. К пианино боком прислонился контрабас Малера, покрытый темным матовым лаком.